Драконесса дохнула пламенем, от которого вестница ускользнула, юркнув за мою кровать со смеющимся визгом. «Поправляйся», — сухо бросила мне Элли Бераут, виновато улыбнувшись. «И больше не делай глупостей, иначе тебя ждут неприятности похуже твоего нынешнего состояния. Как же тогда я останусь в стороне?» Слова соднили горло, но промолчать я не имел никакого права. «Они же ждут». Драконесса покачала головой, после чего покинула комнату, еще раз улыбнувшись в качестве извинения. «Побольше отдыхай», — пришло мне от нее мысленное сообщение. «Мне жаль, что так вышло. Впредь мой контроль никогда не будет утрачен». После того, как за ней закрылась дверь, над кроватью показалась голова Ликарди, посмотревшей вслед дракоши. Кое-кто начал топить лед, сковывающий драконье сердце, с довольной улыбкой произнесла она, положив голову на руки поверх одеяла. «Ну и как, стоило это того?» «Не думал, что Элли Бераут окажется женщиной», — хихикнула Ликарди. «Ох, мальчик, как мало ты знаешь про противоположный пол. Чем больше мы говорим, что чего-то не хотим, тем больше этого желаем. Просто говорить о подобном прямо, неправильно. С точки зрения женского кокетства, конечно, а оно бессмысленно и беспощадно. Мы, женщины, свято уверены, что у мужиков тараканы в голове должны думать не только о войне, подготовке к ней и о том, как ее вести. Макиавелли бы с тобой не согласился», — произнес я. «Потому я и произнесла в точности да наоборот его слова», — улыбнулась вестница смерти. «Хотела проверить, как у тебя с головой дела обстоят. Ну, раз ты помнишь даже то, что случайно слышал продолжительное время назад». «Не случайно», — поморщился я, попытавшись сесть на кровати. «Я читал его труды во время обучения у демонов. Получилось хреново, поэтому, смилостившись, вестница смерти мне помогла, подложив под спину парочку подушек. Я кое-что подсмотрела в твоей голове о нем», — призналась Ликарди. «Вроде бы умный мужик был. Многое о нашем мире говорил очень точно. Тебе бы пользоваться мудростью прошлого, раз пока что своя не пришла. Придет», — пообещал я, — «дай только время. Если будешь и дальше засасывать драконессу, у тебя не останется ни времени, ни тела, ни души», — пообещала Ликарди. «На моей памяти ты второй человек, который смог пережить поцелуй с черной драконессой. Дай угадаю, первым был Агдил, на данный момент он единственный, кто сумел добиться от драконессы большего, чем невинный, но жаркий поцелуй», — рассмеялась Ликарди. «Эх, мужчины, вечно вас тянет в опасность через глупость. Кто, если не мы?» «Вот после таких слов в ауре мужчины становится меньше», — призналась Ликарди. «Кстати говоря, погода наладилась, а комендант просил тебя вернуться к зачистке некроманского отродья. Форт на перевале был вырезан неизвестными полностью. Как давно? Дня три назад. Нормальные такие новости. Нечего сказать, сколько же я тут пролежал. Сегодня, седьмой день», — улыбнулась вестница, поднявшись на ноги и перекинув ногу через меня, удобно устраиваясь сверху. «И каждый день я находилась рядом, черпала магию теней и исцеляла тебя, потихоньку выдавливая из твоего тела драконью магию, пока ты не выгорел окончательно. Так что», — она недвусмысленно поелозила по мне телом, — «кто у нас молодец?» «Ты молодец», — не стал скрывать я, — «но было бы куда лучше, если б ты с меня, болезного, слезла». «Ня», — она наклонилась вперед и по лицу легонько ударили ее светлые волосы. «Я ж оружие света для борьбы с темными тварями, а ты, вселенское зло, как же я могу выпустить тебя из своей хватки?» «Вообще легко», — я вытащил руки из-под одеяла и схватил девушку за локти, увлекая на кровать рядом с собой. «Тебе напомнить, что ты вообще-то полуэнергетическая сущность из моего клинка». «О», — вестница оплела меня ногами за поясницу, прижала к себе, — «я вижу твой клинок, он как раз в меня сейчас впивается, так что тебе не отвертеться рассказом, мол, я тебе не интересна. Твою налево, утренняя победа организма над гравитацией, это совсем не то, что ты подумала, мальчик мой». Ее ладонь, оказавшаяся довольно теплой, легла мне на лицо и большой палец провел по губам. «Мне слишком много лет, а в моей голове слишком много знаний о чужих судьбах, чтобы я вот так легко сдалась. И все же, тебе придется», — отрезал я. «Это как минимум нечестно по отношению к Лауриль», — подсказала мне вестница, опершись на локти в ответ на то, что я отстранился от нее. «Именно так, то есть драконессу ты домогался в память о нашей доброй эльфийке?» — сукоризной спросила она. «Это другое, да», — усмехнулась вестница. «Ну да, с ней же интересно заигрывать, она же вся такая недоступная, замечательная цель для мужского шарма, проявление самцовости. Не то, что я, создание без души, сформированное богопротивной для этого мира энергией из тела другой бездушной твари, которая спасала тебе жизнь, делилась накопленной магией, благодаря которой вообще-то существует мое тело и сознание, не один раз, между прочим, и как минимум не делает тебе мозги относительно того, чтобы ты бегал и добивался меня. Вестница смерти изобразила пальцами кавычки в воздухе. Решила меня завиноватить? Я, удивилась она, древняя аристократка, прожившая более 2000 лет и ради своей цели отдавшая самое дорогое, что есть у человека. Чтобы я использовала свои заслуги против мужчины, дабы взыграть на его чувстве вины и получить то, на что я была согласна, даже когда жива была твоя постоянная подружка, которая, вообще-то, сама была согласна на небольшой гарем преданных тебе. Лика, не нужно. Нет, нужно. Девушка подалась вперед и завалила меня на спину. В отличие от твоих девочек-гарпии или этой стервозной дракоши-недотроги, я чутко тебе говорю, что мне нужно. И прямо заявляю, что никаких рамок не приветствую. И не использую память Лауриль, чтобы поддельно сопереживать тебе, чтобы затащить в постель. Твою мать, практик, я ни одного мужчины никогда не добивалась так, как тебя. Что с тобой не так-то? Зачем постоянно оскорблять меня отказом? А вот тут даже как-то стыдно стало. С ее словами о том, что она многое для меня сделала, конечно, не поспоришь, но и расплачиваться так. Перед глазами почему-то появился образ Лауриль, а в ушах прозвучали ее слова о положении женщин и мужчин в этом мире. Энда, кажется, раз я решил задержаться в этом мире, то пора привыкать к реалиям, а не строить из себя просвещенного миссионера, прибывшего к ацтекам для насаждения христианства. Сожрут же, если говорить на непонятном им языке и выбиваться из общей массы. Все-таки завиноватила, усмехнулся я. Уловка с образом и воспоминаниями о словах Лауриль твоих рук дело. Я, стерва, сказала вестница. Этот навык мы впитываем с молоком матери. И ты сам виноват, что я перешла к подобным доводам. Но, раз ты до сих пор такой глупый недотрога, то, знаешь что, пошел ты к дьяволу, практик. У тебя есть рука, у твоей драконессы она тоже рабочая, вот и развлекайтесь навыками парной мастурбации. Девушка отстранилась от меня, слезла с тела и намеревалась спустить ножки с кровати, когда взвизгнула, поняв, что я держу ее за пышный хвост блондинистых волос. «Тебе напомнить, что ты вообще-то под рабским заклинанием находишься», — уточнил я. «Оно слишком расплывчато, чтобы ограничивать меня во всем», — Ликардия, лежа на кровати, сложила руки на груди, специально приподнимая ее так, чтобы та вываливалась из декольте. «И ты сам накосячил с тем, что наложил свое кривое заклинание на магию света, которая была в остатках этого тела, что дает мне основание полагать, что именно магическая ошибка привела к тому, что ты ведешь себя как мартовская кошка». Я навис над лицом девушки вверх ногами, косплея тот самый поцелуй из Человека-паука. «И что?» — закатила глаза вестница смерти. «Мальчик, привыкай уже пользоваться своим положением. Ты — вселенское зло. Делай так, как тебе хочется и будь что будет. То, что ты хороший, вообще мало кого интересует. Репутация у твоего рода племени такая, что тебе лучше и не пытаться». Глеб. «Да», — невинно уточнил я, продолжая расшнуровывать ее корсет и кожаные шорты. «Ты не мог бы, ну, убрать, мешает разговаривать. Скажи еще мне, что не знаешь, как совместить эти два обстоятельства. Я буквально чувствую, как она начинает раздражаться. Я аристократка, а не бульварная девка», — возмутилась Ликардия. «Аристократки, ауф, бло-бло-бло». Не обращая внимания на болезненные шлепки по голой заднице, я продолжил свое черное дело. Впрочем, практика показала, что принципиальная позиция «я не такая» продержалась в исполнении Ликардии минут 5, а потом вестница смерти доказала, что она не просто такая, а ого-го-го какая. А я понял, каким идиотом был все это время. Лошади мерно двигали фургон вперед по широкой проталине меж деревьев, заставив припомнить, что по словам коменданта Ральфа, в этом лесу вблизи чаши, в прошлом заготавливали корабельное дерево для людского флота. Заготовки прекратились, когда лесорубы проредили чащу и каким-то образом нарушили покой очередного древнего дерьма, оставленного после себя моими дрожайшими предками по линии практиков и их некромантными сподвижниками. Справа, прижавшись ко мне и едва не мурлыкая, сидела вестница смерти, слева, словно статуя, молчаливо восседала Эл Либераут, будто бы пытающаяся прожечь взглядом высокий бурьян, через который мы ехали. Впереди двигались наши любители латных доспехов. Фратер без зазрения совести сменил свою ламеллярную броню на трофейный эльфийский доспех, поэтому не выглядел на фоне гротескной бронированной громады Люции бедным родственничком. Любопытно, но доспехи высшей вампирши, пусть и выкованы из сплава мифрила и чего-то еще, созданы в разгар последней войны по эльфийским лекалам, но дворфами, перешедшими на сторону темной армии гномами. Благодаря наложенному на них заклятию, высшая вампирша, когда на ней полная броня, не ловила дебаф при солнечном свете. В противном случае она была бы вялой, едва двигающейся черепашкой, о чем вампиры предпочитают не распространяться, заявляя о том, что чем старше вампир, тем меньше вреда ему причиняет свет. Не убивает, но слабее делает. В кузове дремали наши гарпии, бессовестно свалившись в одну кучку сразу за моей спиной, а у дальнего борта Корделия с помощью своего словарного пулемета ломала мозги флегматичному Олегусу. Повернув голову назад, посмотрел на оборотня, ухмыльнулся, увидев в его глазах боль, и продолжил править повозкой, чтобы кони, которым трава порой доходила до груди, не испугались и не понесли в сторону ближайшего дерева. Коняшки у нас довольно смирные, но это не отменяло того факта, что в любой момент на нас могут, как черти из табакерки, выскочить какие-нибудь твари или эльфы. Я уже ничему не удивляюсь, но и в разведку девчонок гарпий тоже не отправляю. Подбить их мифриловыми стрелами довольно просто, а стрелы эти, передав поводья Эллибераут, я потянулся к колчану со стрелами и вынул одну из эльфийских пуль средневековья, принявшись рассматривать наконечник. Фратер перед выездом, с горящим взором, сообщил мне, что наконец-то разобрался в причинах, почему легкие мифриловые стрелы наносят такие страшные повреждения, при том, что в них не заключена никакая магия, а ларчик-то просто открывался. Но от этого факта я меньше материться не стал. Эльфийские наконечники на стрелах поражают не только металлом, но и каким-то образом формируют впереди себя воздушный кулак, который наносит такие страшные повреждения. А вот на вид они мало чем отличаются от наконечников, которые куют люди, например, разве что больше размером. Какая-то странная срань получается. Но Люция утверждает, что все именно так. Фратер при ней провел контрольные отстрелы, и благодаря сверхчеловеческой реакции высшей вампирши, подобный феномен удалось запечатлеть. Делали они это втайне от остальных, якобы просто тренируясь в стрельбе из эльфийского лука, который тоже ни хрена не прост в освоении, оказывается. Эльфийский наконечник для стрельбы по людям больше размерами, чем металлический на человеческих стрелах, но при этом легче, и в то же время стрелу практически не сносит ветром. А повреждения она наносит такие, будто в упор из дробовика картечью пальнули. Причем, неважно, дерево это, камень, плоть или кость, она сработает практически одинаково на каждый из материалов. Злоебучая загадка длинноухого народа. Что ж, пора использовать двух ближайших великовозрастных дамочек, чтобы прояснить ситуацию. Может, они чего интересного знают. Впрочем, это даже не план, надежда. Потому что Люция говорила, что в последнюю войну и позже вообще никто не задавал таких глупых вопросов. Отговорка одна: мифрил, ептыть, чудо-металл, и все, живи с этим. И почему эта срань такая смертоносная? Не выдержал я, разочарованный своим непониманием. Мифрил, коротко ответила Эллибераут, как будто это все поясняло. На Дракошу у меня были большие надежды. Как-никак, а ее братья поумнее нас, смертных, да и более осведомленная в различных вопросах. Да, стало понятнее, поморщился я. Дракоша наша скорее всего хочет сказать, что эльфы по-разному обрабатывают мифрил, зевнув, сказала Ликардия. Потому и поражающие свойства у клинков, например, отличаются от таковых у стрел. Мы с Лауриль сделали такой вывод, когда сравнивали металл наконечников и клинки мечей, кинжалов. Не смотрите на меня так, мы с ней не только о комбинациях разговаривали, хмыкнула Ликардия. Мы же воительницы, как-никак. И да, предрекая обоснованный вопрос, почему никто раньше не задавался решением такой проблемы, могу сказать, что в последнюю войну такие наконечники появились уже тогда, когда армии союзников вступили на территорию гиблых земель. Нежить ими уничтожать попроще будет, чем обычными стрелами. Больше вопросов возникает после того, как Ликардия дает ответы. Ну или просто Лика. После того, как мы сломали дубовую кровать, думаю, имею право на то, чтобы сократить ее высокопарное имя. Ничего не понял, но звучит опасно. Хвостатая, не хочешь поделиться мудростью? Спросила Ликардия, явно провоцируя драконессу. «Не перегибай», — одернул я вестницу. «Не защищай», — посоветовала драконесса. «Однажды она спровоцирует меня, и наградой за этот глупый поступок будет ее забвение. А получится?» — лениво поинтересовалась вестница, за что получила поджопник рукой. «Ох, опять эти ваши дипломатические нежности. Мы члены одного отряда», — напомнил я. «Собачиться между собой — не дело, вредит общим целям. Членов в отряде у нас всего три», — поправила меня Ликардия. «За мохнатенького и рыцаря я биться не буду, а вот твой мне подходит. Прекрасно входит и выходит». «Ай, ты серьезно?» «Вполне», — ответил я, продолжая за ухо ее оттягивать от себя. «Посиди рядышком и подумай над своим поведением. Ее не перевоспитать», — фыркнула драконесса. «Бездушное существо не имеет представления о морали и чести. Урок нравственности я не заказывал», — Эллибераут поджала губы, уязвленная тем, что и ей тоже досталось. «Хотелось бы послушать насчет разницы в обработке мифрила». Лауриль не знала, в чем загадка убойности ее стрел, а я по себе помню, что они куски тела как тараном поражают. Да и у фратера остались сходные воспоминания. «Возьми кинжал и сравни поверхность мифрила», — сухо посоветовала драконесса. «Ну и хрен с вами, обиженки-мороженки». Вынув эльфийский кинжал с переделанной для удобства человеческой руки рукоятью, я стянул перчатку доспеха и провел по телу клинка. Хаем, гладкий как зеркало, острие, как у бритвы, даже пожиратель душ более затупленный, но, как мне объяснили, только эльфы, благодаря запредельной прочности мифрила, делают колюще-рубящее оружие с подобной заточкой. Люди же более традиционны в подобном подходе, и их оружие, хоть также и предназначено для колюще-режуще-рубящих ударов, все же больше походит на острие ножа, которое необходимо поправить на точильном круге. У гномов оружие более острое, чем у людей, но не до маразма, как у эльфов, ибо их клинки и доспехи создаются из сплавов многих металлов, а не как у людей. Звучит так, будто народ рудокопов пытается металлургическим способом подобраться к крепости мифрила, но пока не получается. Учитывая, что залежи этого металла не найдены нигде, где не проживают эльфы, даже в восточной провинции, которую они некогда занимали, то возникает еще несколько вопросов к длинноухим. Наконечник стрелы же, да, он острый, хоть брейся им, он легкий и с виду такой же полированный, как и металл у клинка, но если внимательно его трогать, то можно заметить определенную шероховатость поверхности, как если бы сравнивали поверхность глянцевую и матовую. И в чем суть, никто точно не знает, взяла слово Ликардия, но сходится во мнении, что из-за разной обработки металла эльфы каким-то образом придают мифрилу разные же свойства. Прочность у него выше, чем у человеческой стали и гномьих сплавов, но вот доспехи и кольчуги пробиваются лишь магическим оружием, вроде пожирателя душ, или самим же эльфийским. А стрелы, на скорость их полета влияет натяжение эльфийских луков. Усилия, которые прилагает человеческий лучник для стрельбы из своего оружия, намного меньше, чем то, что тратит эльф для выстрела. Угу, а шершавый наконечник собирает воздух перед собой и превращает его в воздушный кулак, хмыкнул я. Это наиболее правдоподобное объяснение, сказал Эллибераут. Эльфийские стрелы летят дальше, быстрее и более смертоносны, чем человеческие или гномьи. Ага, аэродинамика вышла из чата. По крайней мере, полурослики пытаются с этим бороться, модернизируя наконечники так, чтобы они причиняли ужасные раны, сказала Ликардия. Услуги были гномьи наконечники для болтов, и они, при поражении цели, разворачиваются как цветочный букет, нанося страшные раны. Приехали. У гномов экспансивные наконечники для стрел, с плотностью их сплавов подобная более чем реальность, добавила Эллибераут, что всегда и бесило гномов. Они лучшие металлурги и оружейники в Аурхиме, но эльфы каким-то образом их превосходят. Только если с помощью магии, уверенно заявил я, иначе мифрил, откровенно читерский металл. Поэтому за ним и охотятся многие люди, сказала Ликардия, да и гномы, да и вообще все, кому это интересно. Наш рыцарь, она указала на фратера, красующегося в своих блестящих эльфийских доспехах, практически неуязвим в своем доспехе для обычного оружия, а вот эльфийское, только пользоваться им люди и гномы не могут, напомнила Эллибераут, смотря прямо перед собой. Хаем, ясного ответа я не получил, но складывается впечатление, что эльфы либо сами, либо с помощью высших сил сумели найти технологию улучшения мифрила, а потому гаденыши такие крутые, и потому Магус участвует в контрабанде эльфийского оружия, переделывает его для использования людей. Простой металл у мифрил не пробьем, а вот мифриловое оружие запросто вскроет такую защиту, как консерву. Интересненько получается. Мифрил является практически абсолютной защитой, но в то же время, практически неостановимое оружие. Помножим это на уже известные мне процессы, протекающие в восточной провинции. Охо-хо, полыхнет тут не слабо. Надо бы поскорее найти путь отсюда, пока и нас не зацепило. Но кое-что мне этот разговор все же дал. Для начала, пусть девочки и ссорятся, обсуждая, у кого помада красивее и лучше, но общие вопросы все же дают им точки пересечения. Это хорошо. Ну, и эльфийский металл. Что ж, он сам по себе непрост, конечно. Но если еще и от способа обработки его свойства можно по-разному использовать. Среди драконов ходило предположение, что Аминосифаль, как богиня войны и мести, могла раскрыть эльфам какие-то из секретов металла, которые знают только боги, донесся до меня ментальный шепот драконессы. Мифрил – это ангельский металл, и лишь светлые знают, что он такое на самом деле. Кто-то говорил, что эту руду эльфам даровал сам создатель или кто-то из их приближенных, так как она лучше всего подходит для уничтожения демонических отродий. Так это или нет, не знаю. Но судя по тому, что люди так и не нашли мифрил в восточной провинции, как бы ни сама Аминосифаль контролировала его добычу через своих адептов. Блеск. Лучше б я вообще не спрашивал, только приуныл больше. Это что, получается, недотраханная богиня-истеричка может по щелчку пальцев выдавать эльфам чудо-металлу, с которым они вроде бы как непобедимы. И все это неплохо. С одним лишь но. То, что Магус и восточная провинция намерены поднять восстание против короля людей, я и так понял. Но, на секундочку. Эльфы намерены приехать женить свою дочурку за правителя Востока. У Магуса под рукой есть гильдия наемников, бескомпромиссные убийцы, и он активно перевооружает какую-то часть войск на эльфийское оружие и броню, которые могут использовать люди. Плюс эльфийские же зелья. А эльфийское оружие эффективно в атаке как против человеческой стали, так и против защиты из мифрила. ХМ, меня начинают терзать смутные сомнения. Настолько смутные, что я даже хочу после этого задания связаться с ним и напомнить про обещание улаживания заказа эльфов на мою душеньку. Просто из интереса хочется знать, как он будет оправдываться. Но это все потом. Сперва, разберемся с той хренью, что творится в появившихся впереди развалинах. Пысы. Приношу извинения за срыв графика, сын в очередной раз решил разболеться. Глава 7. У меня всего два вопроса, произнес я, глядя на крошечный островок посреди озера. «Как, и нахрена?» – уточнила Ликардия. «Эта женщина слишком часто бывает в моих мыслях». «Почти», – кивнул я. «На чем мы будем добираться до этого островка? И с какой целью вообще возводить замок на единственном клочке суши посреди местного Байкала?» «Я так и сказала», – улыбнулась вестница смерти. Бросив взгляд на наш фургон, рядом с которым разбивали лагерь сопартийцы, я покосился на смурную Эллибераут, молча разглядывающую руины старенького замка. Не скажу, что я лучший студент местного архитектурного колледжа, но по угловатым башенкам и грубым линиям, переходам, аркам и прочим деталям, рискну предположить, что построили его люди. «Господин, с нами поравнялся Олегус», — Корделия говорит, — «внемлите мне». Передо мной из воздуха с громким хлопком появилась ненормальная. Это, она указала на замок на острове, Форттаут, оплот армии света во времена последней войны, могущественное сосредоточие самых грозных солдат и магов людских королевств, которые, и все бы ничего, вот только тараторила она это с такой скоростью, что пулемет Калашникова решительно плюнул и пошел утирать слезы в уголке. Олегус, рыжую нужно остудить, замок отражал нашествие множества армий противника. Понял, господин, сделаю. И защитники обесславили свои имена. Что? Прямо здесь, оживилась Ликардия, прикрывая глаза руками. Ох, ну и бесстыдники. Если что, я только одним глазком подсматриваю. Медвежонок, не будь с девушкой жесток. Первые 5 минут, конечно, а то все зрители покраснеют и разбегутся. А потом, когда армия нежити приблизилась к ним, то архимаг, оборотень, ни слова не говоря, подошел к рыжульке, подхватил ее на руки, прижал к себе, и все погрузилось в пучину. После чего бесцеремонно швырнул ее метров на 20 в озеро. С громким плеском магичка скрылась под водой. Послышались вздохи облегчения от всех, кто находился на берегу. Даже гарпии, летающие в небе, И те захлопали руками и ногами от восхищения и в предвкушении. Фортаут, воды, окружающие Фортаут, сомкнулись над бренным телом магички третьей категории. Она хоть плавать умеет, нарушила молчание Иллибераут. Нет, твердо сказал Олегус. А если утонет, насторожилась Люция, вместе с бывшим паладином приблизившись к нам. На это и надеюсь, честно признался Олегус. Напрасно, покачала головой высшая вампирша. В тот же момент, с грохотом и водопадом воды, окатившей нас всех с ног до головы, на прежнем месте возникла мокрая до нитки ненормальная. «Я нямку нашла!» — заорала она, с ловкостью шпагоглотателя вытащив за хвост из своего рта похожую на окуня рыбеху, длиной с мой локоть. «Я! Да чего там я!» Все присутствующие, даже невозмутимая Эллибераут, посмотрели на оборотня новыми глазами. «Олегус, кидай еще!» Я на дне раков видела. Глазенки мелкой пришибленной на всю голову магички засверкали, а кулачонки сжались над грудью. Здоровенные такие. Один меня за жопку ущипнуть хотел, так я ему клешню в задницу засунул и провернула. Бедняга-оборотень тяжело вздохнул, схватил магичку за шиворот и пояс, крутанулся вокруг своей оси и отпустил. «Уи-и-и-и!» Со звуком пикирующего истребителя пятого поколения деваха вошла в воду. «Ладно, сперва рыбалка, потом ужин, с утра будем штурмовать», — подытожил я, пнув местного окуня под ноги Ликарди. «На тебе готовка. Уху и раков отварить по старинному земному рецепту. Если он есть у меня в голове, вестница его найдет». Гарпи, приземлившись у водной глади, трансформировались и направились ко мне, дабы рассказать, что они там видели, кружа над замком. «Я вообще-то бездушное оружие, а не кухарка», — надула губки та, сложив руки под грудью и намекая с помощью декольте, что есть предложение по лучшему времяпрепровождению. «Бегом на кухню, женщина!» — шикнул я на нее. «Твой день, 8 марта, а не будешь слушаться, способности Кордели в охоте на рыбу ртом покажутся тебе детским лепетом по сравнению с тем, что я с тобой сделаю». «Кхэм-кхэм!» — кашлянула в кулачок Милана, заводя руки за спину и гордо вскидывая подбородок вверх, демонстрируя изящную шейку. «Если что, то я готова послужить для тренировок этого наказания». Горло гарпий более эластично, чем у людей. Насыщенность той краски, которая от стыда залилась стоящая рядом Милена, была сродни той, что использовалась при написании картины «Купание красного коня», а бледное лицо Марики явно конкурировало с звездкой. «Страйбат живописки организовать, что ли?» В куфната-а-а, громыхнув кубком о плоский камень, заменяющий нам стол, Милана посмотрела на меня горящими глазенками. «Господин, а вы так всегда время проводили в своем старом мире?» Я чуть раком не подавился и с подозрением посмотрел на нашу компанию, сидящую вокруг полуметрового каменюки. «Мы ели раков, чей размер достигает метра в диаметре, а клешни режут сталь как бумагу. Сварили мы их в огромном золотом чане, который, как и выполненные из золота и серебра миски, тарелки и приборы таскала в своем пространственном кармане 2000-летняя черная драконица. И пили мы какое-то явно недешевое элитное венцо из хейма, безнравственно спизженное телепортирующейся безуменяшкой в замке в паре сотен километров отсюда. Да и сам наш импровизированный стол, это огромная, мать ее, плита, некогда служившая гербовым украшением над входом в форт, которую со дна озера притащила все та же Корделия. Рядом со мной есть живое магическое бездушное оружие, слопавшее почти всю уху оборотень-медведь, которому понравились вареные в золотом чане с помощью колдовского огня раки, три гарпи, нализавшиеся винишком до состояния нестояния, драконесса, чей флегматичный вид шел вразрез с блестящим от раков ртом, высшая вампирша, едва не подравшаяся с вестницей смерти из-за ухи, любитель винишка, по совместительству бывший паладин и наш отрядный сомелье, а прислонившись к спине Олегуса, похрапывая после трудов тяжких и посасывая часть клешни рака, дрыхла безумная магичка с провалами в памяти и с детской непоседливостью половой извращенки, один в один как в моем мире. Ик, Милена, не изменяя пунцового выражения лица, осушила свой кубок и протянула его к фратеру, рядом с которым и стояла 50-литровая бочка с винишком. «Еще, это 10-й кубок», напомнила Эллибераут. «А ты мне в рот не заглядывай, старуха», возмутилась старшая в выводке гарпия. «Я, ик, меру, ик, знаю, ик». «Она в тло», вздохнул я, видя, как глазенки девчушки закатываются, а сама она заваливается на спину. Что примечательно, кружку не отпустила, и сейчас она торчала над ней на вытянутой руке. Как вульгарно и безнравственно, бросив на меня укоризненный взгляд, резюмировала Элли, разламывая очередную клешню зубами. На секундочку, панцирь рака едва ли обычный меч раскалывает, мы эльфийскими кинжалами высвобождали содержимое. Использовать для таких целей велосскую сталь своей сабли фратер отказался, а мне применять демонический меч неэффективно, а то он всю вкусняшку в пепел превращает вместе с хитином. «Ты ж сама выхлестала не меньше», — возразил я, «а ты спаиваешь молодых гарпий», — парировала драконесса, выплевывая кусок панциря и одним мощным вдохом высасывая мясо из клешни, как будто это что-то плохое. Хихикнула вестница смерти, потянувшись и бесцеремонно укладываясь ко мне на колени. «Мммм, запах мужика, вообще-то Тина и озеро, но пусть будет так, лучше звучит, винишка АО», — простонала Милена. Сидящие по обе стороны от вырубившейся сестры Марика и Милана переглянулись и молча разделили остатки мяса с ее тарелки, за что заработали осуждающий взгляд от драконессы. В то, с набитым ртом уточнила Марика, она все вовнадаутва не пофнитфя. Не пропадать же добру, поддержала ее Милана, прижав к груди кусок ракового мяса. Они же дети, сказала мне драконесса, которые могут разорвать на части взрослого солдата в броне, многозначительно погрозил я пальцем. Тем более, что и отряд у нас исключительно злодейский, так что спаивание молодежи – это меньшее из зол. Технически, они взрослые, произнесла вампирша. Не надо говорить так, словно нас тут нет, возмутилась Марика, закосив под ликардию и тоже продемонстрировав свою грудь. И да, мы взрослые, а ведете себя как дети, продолжала душнить Либераут. Так же как и Корделия, буркнул Олегус, и не скажу, что она родилась даже в этом столетии. Мудрым драконам не понять, что существа, менее совершенные как они, но обреченные на долгую жизнь, порой впадают в детство при отсутствии социализации и ради спасения психики от пережитого, сладко чмокнув губками, выдала мысль Ликардия. И с совершенно не аристократическим сербанием, проливая вино, отчего поморщился фратер, осушила свой кубок. Это, кстати, одна из особенностей, которая меня интересует, признался я. До сих пор мы как-то не систематизировали знания друг о друге. Хотелось бы знать, на что каждый из вас способен. Я враю, пропела Марика, с размаху упаковав лицо в стоящее перед ней блюдо с ошметками панциря раков. Хе-хе, гаденько потерла ладошками друг о друга Милана, после чего завладела недопитым кубком сестры, слабочки. Вылокав его содержимое одним глотком, третья гарпия покраснела, крякнула, икнула и отрубилась. Мы споили детей, вздохнула Либераут. Как по мне, так они больше похожи на студентов-первокурсников на первой пьянке в общаге. А ты откуда знаешь, как они там себя ведут? Поинтересовалась Ликардия. Что-то не припомню в твоих мыслях, чтобы ты посещал общаги. Мне рассказывали, смутился я, закрывшись глотком винишка. Пойло в самом деле неплохое. После смерти родителей я вылокал немало из отцовского бара коллекционных напитков, так что представление определенное есть. Фратер же характеризовал наш нектар чем-то вроде лучше среднего. Ну и хрен с ним, мы тут не гурманы. А вино-то закончилось, констатировал рыцарь, когда задумал набрать еще одну чашу, но лишь дно-то и нащупал. В таком случае, высшая вампирша, окинув взглядом стол и чаны, в которых варились раки, поднялась, стряхивая с себя кусочки панцирей, предлагаю закругляться. С рассветом, думаю, надо штурмовать крепость. И как вы намерены это сделать, уточнила Либераут. В моем пространственном кармане нет лодки, а у нас есть Корделия, я кивнул в сторону дрыхнущей магички. Телепортироваться она умеет, переносить предметы, постучал по раковому панцирю и плите, тоже. Протрезвеет и перебросит нас на остров. Зачистим его, чтобы засрань там не находилась, и вперед. Для таких планов следовало бы сперва расспросить то, что она знает об этом форте, а не превращать ужин в попойку. И снова этот осуждающий взгляд со стороны драконессы. Мадам, улыбнулся я, то, что вы не слышали и не видели, как я ее расспрашивал, это еще не значит, что я не делал этого. Вообще-то занимался эти Олегус, задавая интересующие меня вопросы магичке, когда та возвращалась с уловом. Как ни странно, но увлеченная одним делом, Корделия в расспросах становилась более адекватной и отвечала без той самой дурости, которая прослеживается в ее поведении. Ценный урок, так и будем поступать впредь. Если никто не возражает, то все отправляются спать, заключил я. Подежурю первым, потом разбужу Олегуса. К утру, чтоб все были готовы к сражению в крепости. Думаешь, что там есть что-то, что представляет угрозу?» — удивилась вампирша. «Нет, конечно», — зевнул я, шлепком по сочной заднице сгоняя со своих ног бездушную аристократку. «Раков-мутантов, и по совместительству, первую линию обороны форта, мы уже на вкус попробовали, так что...» Присутствующие замерли, переглянулись, и как-то подозрительно синхронно повернулись спинами друг к другу, после чего донеслись разнотональные, но характерные звуки. «Ой, какие мы нежные, а, то есть, пока жрали этих раков, вопросов не возникало, а стоило рассказать, даже благородный дракон не удержался от...» «Заткнись», только и успела вымолвить Эллибераут между рвотными позывами. «Чудовище», с хныканьем произнесла Ликардия, «они же явно разумные были, и пиздец какие вкусные, как закончим, на дорожку наловим». Тиха ночь в фэнтезийном мире. Сидишь себе на берегу озерца, за спиной потрескивает костерок, вокруг которого спят твои сопартийцы, кроме тех, кому, блять, холодно, хотя она бездушная вампирша, и вообще мы не идиоты и понимаем, чего вы там с шевелим досками скрипите. Местная луна, ночное светило, рисует блеклым светом на поверхности воды, а на горизонте виднеются мрачные развалины местного форта, выглядящие как гнилые зубы в пасти великана. Ох, ну и сравнение, конечно. С другой стороны, не мы такие, а наш мир такой. Я даже усмехнулся. Наш мир, давно ли Аурхеем стал и моим миром? Как-то довольно быстро мои предположения о том, что на Земле уже все пропало, превратились в неспешное изучение этого мира и бессознательное оттягивание возвращения. А с другой стороны, что меня там ждет? Родители мертвы, знакомых и друзей, за которых бы я переживал, нет, разве что Геката, хитрожопая комбинаторша, к которой есть определенные вопросы, но задавать их, я уже решил, буду лишь тогда, когда стану сильнее. А потому, закрыв глаза, я обратил свой взор на астральное пространство и принялся перенаправлять потоки маны из пробитого внешнего барьера в свои магатаки, что отразилось на мне легкой эйфорией и появлением огромной зубочистки салатового цвета, невесомой, но смертоносной и ужасающе разрушительной магической хреновине, о природе создания и воплощения которой я и не подозревал до тех пор, пока оболочка моей души не была повреждена. А теперь, выходит, часть генетически заложенных во мне знаний просачиваются наружу и могут быть использованы. Я посмотрел на своих спящих соратников, размышляя над тем, стоит ли запустить копье Лилит Форт-Таут и уничтожить его с дальней атаки. Достоверных сведений о том, что копье долетит, у меня нет. Но и в прошлое его применение не сказать, что я имел разряд по метанию копья, а все же результатов своих добивался. Рискну предположить, что это оружие имеет что-то вроде механизма самонаведения на ту цель, которую я намерен поразить, и помешать этому может разве что существо, которое посильнее простого разумного, например, черный дракон, или бог, да, спасибо за подсказку, сухой как жердь мужик с вытянутым лицом и пижонской бородкой, одетый в блевотный зеленый кафтан, предпочитаю считать его цвет темно-изумрудным, негромким бархатистым голосом, богатым на обертона, произнес незнакомец, стоя рядом со мной и любуясь красотами озера. Порой я забываю о том, как же красива природа в мирах смертных. Бывает, как-то даже не нервирует меня то, что он взялся из клуба черного тумана, который от него же и исходит сейчас. Раков будешь, еще парочка осталась, но выпивки нет. Благодарю, он даже не попытался улыбнуться. У тебя же есть божественное вино, но эти мутанты не лучший выбор для закуски под алкоголь такого, не побоюсь этого слова, высочайшего рода. А мне зашло, пожал плечами я, вкуснятина, хоть и просто с солью отварили. Просто я не люблю живности с пресных водоемов, пояснил мужчина. Но, если добудешь меченосного осетра у берегов Мертвого залива, позови, расскажу парочку секретов его приготовления. Потом спасибо скажешь, да или после того, как я буду тебя убивать, уточнил я. Догадался, на его лице появилась легкая улыбка, видимая лишь благодаря тому, что он повернулся ко мне и попал под свет костра. У меня не так много знакомых, которые залазят в голову и подхватывают мои мысли, зевнул я. Ты, Ликардия, да твоя бывшая, и доставляет же вам удовольствие копаться в моих мыслях. Они откровеннее слов, пояснил Искариот. Льстивые речи имеют свой шарм и туманит сознание, играют на алчности, амбициях, а мысли собеседника – это чистейшее полотно, которое не может обмануть. Да ну, если знать, как копаться в чужой голове, да, «Научишь, ты этого не выдержишь», — вздохнул Агдил. «Твоя бывшая то же самое говорит про перепихан между нами», — хмыкнул я, следя за его реакцией. «Элли, бог-изгой бросил взгляд на спящую драконессу. Она не лжет. Для людей близость — это нечто мимолетное, простое. Потому что ваши души примерно уравновешены. Чем сильнее сущность, которой ты намерен обладать, тем больше шансов, что твоя душа выгорит от потоков энергии, испускаемых партнером. Так что, да, тебе нужно вплотную заняться своим усилением, если хочешь. Мужик, ты в себе вообще?» «Не выдержал я». «Да», — невозмутимо ответил он. «Ты мне советы даешь о том, как трахнуть твою жену, и что тебя смущает? Не вижу у тебя на глазах очков, жирного пуза и клички в честь породы собаки, чтобы быть самым известным куколдом». Бог-изгой негромко рассмеялся. «Скорее всего, ты не поверишь, но я желаю ей счастья. Какой догадливый, не верю. Хотел бы, не убил ваших детей». Веселье слетело с его лица. «Значит, она рассказала, а то ты не в курсе. Я не лезу в глубинные воспоминания, предпочитаю в разговоре обходиться поверхностными». Мой тяжелый вздох вызвал у него усмешку. «Понимаю, как много противоречий на тебя свалилось, практик. Это часть твоего восхождения к теням. Ты сейчас вообще ничего не прояснил. Поймешь со временем. Быть практиком, значит познавать себя путем проб и ошибок. Разум – то, что не позволяет нам пасть в безумие. Любопытство – то, что толкает нас вперед. Долг – то, что не дает свернуть с намеченного пути. Баланс этих качеств – величие. Нарушение баланса – безумие. Вот ты достиг этих качеств, и что, дважды предатель, детоубийца, со своей женой поступил как последняя мразь? Не-не-не, погрозил я ему пальцем. Не говори, я угадаю, у тебя не было другого выбора. Это не догадка, сказал он, это понимание пути, по которому я пошел. Ради чего? Ради человечества. Ага, так он и говорил, когда высших демонов вырезал. Стоило того, стоит ли переступить через лжецов ради того, чтобы выбраться из вселенского механизма и стать повелителем своей судьбы, уточнил тот. На мой взгляд, да, ты тоже это поймешь, когда осознаешь, что все вокруг лгут, но не принимают, когда ты лжешь им в ответ. Про лицемерие мне не нужно рассказывать, полными ложками уже насытился, и на земле, и здесь. Именно поэтому Геката выбрала тебя для нашей игры. Ах вы, уебки стрёмные, спокойно выдал я, почему-то понимая, что оскорбление останется без последствий. Так и знал, что все со мной происходящее, не просто так. Это замысел Создателя, сказал Агдил. Мы лишь корректируем его так, как нужно вам. Это нужно всему человечеству, посерьезнел Агдил. Сейчас ты этого не понимаешь, потому что молод, глуп и не видал больших залуп, потому что ты еще не встал окончательно на путь практика, невозмутимо произнес Бог-изгой. Для тебя это какая-то игра, проверка себя на прочность, попытка доказать, что ты слабейший из всех, но станешь великим. Я, да все великие маги теней начинали так. Любопытство, оно самое. Чем умнее человек, тем больше он достигнет. Чтобы взобраться на гору, недостаточно только иметь снаряжение и желание. В этом мире хоть кто-нибудь говорит прямо, уточнил я. Реально, начинают бесить ваши иносказания. Я бы и рад сказать все прямо, признался Агдил. Но есть правила, которые даже я не могу нарушить. Изгой, который не послал социальные нормы в задницу, усмехнулся я. Интересный ты мужик, Агдил. Но ссыкун, раз приходишь сюда тогда, когда твоя благоверная спит, это лишь аватар, признал он. А чего не синяя и без хвоста? Это аватар личности бога, уточнил Иуда. Сам же я, в другом месте. То есть я не дорос, чтобы общаться с тобой лично, тебя просто выжжет магия теней. И вот он я, вроде бы крепок, но все равно сосунок, усмешка вышла грустной. А читов в этой вашей игре не предусмотрено, я сделал для тебя уже все, что могу на начальном этапе, сказал Агдил. Элли, паладин, гарпий, Корделия, Люция, Олегус и гарпий. Это ты уже сам, Алауриль. Это тоже твоя самодеятельность. Слушай, а, нет, душа уничтожена. Ты можешь восстановить ее тело, превратить в нежить, но, нет, спасибо, не думаю, что она хотела бы подобной жизни. Некроманты этого не понимают, потому я их и ненавижу. К сожалению, вынужден тебя разочаровать, порой они бывают полезны, особенно, когда необходимо отвлечь от себя внимание, но затем превращаются в проблему. Звучит как признание опытного косячника. И зачем мне такая команда по спасению мира? чтобы пройти свой путь, но в чем он заключается, ты мне, естественно, не скажешь, верно? Лишний плюсик в корзинку оснований, почему этого мудака следует прикончить с особым цинизмом. Ладно, и нахрена ты приперся сюда, познакомиться лично, и подтвердить свои слова о том, что я не враг юному практику, даже несмотря на то, что я намерен тебя убить, но ведь в ходе движения к своей цели, ты постигнешь могущество, достаточное для этого, не так ли, уточнил бог-изгой, скорее всего, честно признался я, тогда у меня нет возражений, если не будешь предвзятым, то из моих слов можешь извлечь некоторые уроки и кое-чему научиться, например тому, что знания, которые вложила в свой перстень Геката, не пропали без следа, это часть магии теней, к которой ты открыл дверь, научись использовать темную сторону силы, Дарт Вейдер, скучающим тоном произнес я, да, я тоже это кино смотрел, бог-изгой рассмеялся, тени многообразны, подпустил он очередной туманный намек, а инструкцию к тому, как вновь использовать те приемчики, ты мне, естественно, не дашь, только препятствия на пути делают нас теми, кто мы есть, серьезно сказал Аггил. Да, магистр Йода, не позволяя ли забивать тебе голову своими переживаниями, добавил бог-изгой, ты ведь помнишь условия, с которым она согласилась тебя пощадить, не пренебрегай им, драконье обещание, это не пустой звук, настрой ее на то, чтобы получить то, что желаешь, в противном случае, она окрепнет раньше, чем ты сможешь стать ей хотя бы отчасти равным, о, а вот и злодейский крючок в стиле, не доверяй своим союзникам, а я-то уж надеялся на то, что все будет поистине шикарно и злоебучий бог окажется не таким засранцем, как о нем говорят, мечты, будут еще наставления, а учитель, с издевкой спросил я, раскроешь мне секрет ебли с драконессой и эльфийской богиней, или как стать самым большим засранцем в отдельно взятом мире, по первому вопросу. Просто становись сильнее и ломай границы своего могущества, и тогда получишь желаемое. Но Аминосифаль, все же, не советую. У нее, не все в порядке с психикой после того, как на нее свалилась ответственность за весь эльфийский народ. Груз ответственности и все такое, именно. В прошлом она была одним из самых благоразумных ангелов. Просто оказалась не в том месте, не в то время. Жертва обстоятельств. По большей части к ней больше жалости, чем гнева, но следовать твоему совету в отношении остроухой богини я, конечно, не буду, напрасно, на данный момент она один из самых больших генераторов проблем для тебя, и разве это не повод убить ее, а не пытаться трахнуть, появление Эллибераут в твоей жизни тоже не превращает ее в праздник, заметил Агдил, а у меня есть чувство, что ты хочешь подложить под меня своих старых подружек, заставив забыть о том, что именно остроухая виновата в гибели близкого для меня чело-эльфа. Я могу, но не буду направлять твою жизнь, Глеб, ага, а до этого все происходило само по себе, выбор ты должен сделать сам, но могу лишь сказать, что в мироздании происходят проблемы гораздо более опасные, чем ссора с богиней войны и мести, несмотря на то, что она виновата в смерти моего друга и товарища, бога виноделия, я не стремлюсь уничтожить ее, несмотря на то, что мог бы, может просто ты оставил в ее сумочке свои яйца при последнем перепихане, уточнил я, бог-изгой посмотрел на меня с улыбкой, проверка границ дозволенного с помощью провокаций, сразу раскусил он мой подход к беседе, неплохо, для нашего первого разговора, учитывая обстоятельства, подойдет, кстати, я говорил тебе, что драконы ненавидят воду, и зачем мне эта бесполезная информация? Сейчас не пригодится, но в ближайшем будущем, мерзавец, своим драконье пламя ударило откуда-то позади меня, заставляя прыжком отпрянуть, бухнувшись в воду. Выбравшись оттуда с пожирателем душ наголо, я присвистнул, видя как драконье пламя разбивается о полупрозрачный щит, поблескивающий геометрическими фигурами магического плетения, который поблескивал на расстоянии десятка сантиметров от руки бога-изгоя. «Хорошо поговорили», — произнес он тоном, демонстрирующим, что ему вообще-то наплевать на то, что драконесса начала рубить клинком его защиту. Когда будешь готов к продолжению разговора и, быть может, обучению, просто подумай об этом. Не сразу, но я приду. И исчез. Двуручник Эллибераут со свистом вписался в берег, мгновенно зарывшись в него по самую гарду. Тяжело дышащая драконессы, в глазах которой плескался огонь, а изо рта вылетало пламя с дымом, медленно подняла взгляд с места, где только что стоял аватар бога-изгоя на меня, Трус внутри свистнул, и мурашки принялись покидать тонущий корабль. «Иди сюда!» — прорычала драконесса. Глядя на просыпающийся лагерь, я почувствовал, что еще никогда раньше не был рад тому, что проблема нашего отряда протрезвела. «Корделия, солнышко, а полетели к форту?» «Полетели. Держимся друг за дружку и не мастурбируем при телепортации, а то память отшибет». С плеском магичка оказалась рядом со мной, обеими руками и ногами обхватила меня, после чего мир угас, словно выключился кинескопный телевизор. Глава 8. Чем глубже забираешься в земли западной провинции, тем меньше жизнерадостных пейзажей можно встретить на своем пути. Посол Нуада, зябко поежившись, поплотнее закутался в свой плащ, чтобы защититься от пронизывающего ветра, дующего со стороны штормового моря и словно созданного для того, чтобы пробирать до костей. Мерно ступающая рядом с его черным жеребцом белоснежная кобыла, на которой сидела Иньмэй, периодически всхрапывала. Животное, урожденное в теплом климате Велосса, не приветствовало подобную погоду. В отличие от своей наездницы, которая, несмотря на легкие одежды, светлую кожу и тонкий стан, словно не замечала того, что ураганные порывы ветра словно пытались сорвать с нее скальп. «Миленькое местечко», — произнесла она с улыбкой, кивнув в сторону громады бастиона, видневшейся вдали. «Замок Бастион, родовое гнездо лорда Тристана. Жизнь в таких условиях издревле закаляла дом Тристан, отчего их представители всегда славились своей волей, несгибаемостью и верностью», — пробормотал посол. «И в то же время, премьер-министр явно не вызывает ощущения верного престолу человека», заметила Иньмэй. «Это-то я и хочу прояснить», — сказал Дроу. «Его спутница не просто великолепный боевой маг, но и превосходный мастер по сбору сведений. Именно по этой причине Нурадой вытянул ее в королевство людей, разузнать, что именно происходит. Внешне все оставалось так же незыблемо, словно в болоте. А вот по факту коронация принца откладывалась необоснованно долго, что уже приводило к брожению слухов среди горожан-обители королей. В барах и трактирах мелкие аристократы, прибывшие на рыцарский турнир, все чаще в голос заявляли о том, что происходит нечто странное, и подвыпившие солдаты городской стражи порой с ними соглашались. В столице людей происходят необъяснимые вещи. Квартал нищих, который был язвой на теле столицы, в одну ночь оказался окружен городской стражей и белыми клинками, которые прошлись по нему частым гребнем. По приказу принца, нарыв на теле столицы в одночасье оказался вскрыт, вычищен и прорежен. Сотни и тысячи его обитателей, преимущественно зверолюды или полукровки, мелкие бандиты и воры, в одночасье оказались в казематах. Количество патрулей на городских улицах увеличилось втрое. Стражники без каких-либо разбирательств хватали на улице любого, заподозренного в недружественных намерениях в отношении к собственности и горожанам. Тех бывалых и неисправимых даже былыми заключениями преступников, кто был застигнут стражниками на месте преступления, подвергали немедленной расправе. Ворам рубили руки, насильников кастрировали или оскопляли и бросали тут же. Количество трупов зверолюдов, преступающих закон, на улицах увеличивалось с каждым днем. И, как ни странно, это не вызывало какого-либо протеста со стороны горожан, которые уже десятилетия мирились с тем, что на улицах столицы королевства не стоит появляться после захода дневного светила. И, насколько знал посол, подобные расправы происходили едва ли не повсеместно в королевских землях. Но приказы о борьбе с преступниками, санкционированные принцем Демаром, были разосланы во все земли королевства. Вот только путешествие показывало, что прислушивались ко мнению некоронованного правителя не все его вассалы. Чем дальше посол и его спутница отдалялись от королевских земель, тем меньше они встречали рьяных и жестоких расправ над поработителями человечества. Возможно, по той причине, что на Западе зверолюды осели довольно давно и их деятельность тесно переплеталась с человеческими занятиями. Взаимовыгодный симбиоз, который позволял западным аристократам получать немалое количество прибыли, и благодаря этому они были едва ли не богатейшими землевладельцами в королевстве. Видеть то, что даже западные мэры не присоединяются к погромам зверолюдов, было довольно странно, поскольку Запад издревле являлся сторонником короны, неподкупным и верным своей вассальной клятве. Сейчас же, кампания по очищению городов и поселков от преступников, по мнению Науда, довольно странная. Всех зверолюдов почему-то подвергали жесточайшим пыткам и безжалостным наказаниям. Людей же, даже если они были пойманы с поличным, подвергали порке плетьми, заковывали в кандалы, сбивали в партии и отправляли в столицу, где их след терялся. Стоило только преступникам людям оказаться в руках городской стражи обители королей или в городского гарнизона, можно было даже не пытаться разузнать их судьбу. Люди исчезали без следа. Зверолюдов же, ну, Рада не понимал этой нечеловеческой политики, которая шла вразрез со словами принца и будущего короля о его желании породниться с темным королевством. И это больше всего его волновало. Члены королевского совета игнорировали его просьбы о встречах и, как говорят слухи, вообще тайно покинули столицу, разбежавшись по родовым гнездам по непонятным причинам. И этот факт сильно тормозил планы самих дроу. Древние законы требовали присутствия на королевской свадьбе не только вассалов или их наследников, но и всех влиятельных сановников. Отказ сделать это был равносилен плевку в лицо будущего короля, действие немыслимое и оскорбительное. Подобное никогда не прощается. И, раз так, то лишь слепой не поймет простого факта: королевство людей стоит на грани гражданской войны. Восток откровенно провоцирует корону на конфликт. Запад делает примерно то же самое, но большая часть их лордов все же находится в обители королей, прибыв еще на заявленный турнир, так что саботаж приказов по преступникам – дело их домочадцев. Север и королевские земли – единственные части королевства, которые пока что не становятся в пику друг другу. Происходит что-то непонятное, словно принц всеми силами толкает собственные земли в кровопролитный угар. И это меньше всего необходимо дроу накануне и в ближайшее время после свадьбы принца и принцессы. Потому как темные острова скоро канут в небытие, меньше всего темные эльфы, ведущие сражения не на жизнь, а на смерть каждый день, хотят променять одну войну на другую. И не были бы они столь потрепаны противостоянием, длящимся уже не один месяц, то с радостью бы подключились к резне. Когда истребляется один враждебный дом, то на его место приходят новые рода, союзные победителю. Поддержка принца в войне может стать тем самым шагом к культурной ассимиляции земель Аура, который необходим для выживания дроу. Но для того, чтобы понять, стоит ли игра свеч, послу необходимо было понять причину расхождения между будущим королем и советом. Для этого ему был нужен премьер-министр. Если лорд Тристан, чье слово на Западе и в Королевском Совете имеет такую же твердость и авторитет, что и древний магический клинок, поддержит корону, то Восток окажется в меньшинстве, а следовательно, дроу могут с легкостью вписаться в неминуемый поход на Муннас и дальше, в Великий Лес, чтобы расправиться с эльфами, выбраться с негостеприимных территорий Темных Островов и занять территории лесных эльфов, давняя мечта и план дроу. Чем больше людей будет на стороне короны в таком походе, тем меньше погибнет дроу. А в том, что поход состоится, посол не сомневался. И как представитель своего народа, он должен сделать все возможное для того, чтобы не допустить раскола между принцем и знатью. В бастион они добрались лишь к концу светового дня, но, надо отдать должное людям лорда Тристана, никто из местных не выказал ни уважения к путникам другой расы. Более того, едва им были предоставлены комнаты, нагретые и подготовленные для проживания, посол был приглашен на встречу с премьер-министром за вечерней бутылочкой вина. Зная отношение лорда Тристана, ценителя старых вин, Нурада привез с собой небольшой презент – вино с темных островов, которому более 300 лет. Прекрасный вкус. Сделав глоток, лорд Тристан не остался равнодушным, подняв бокал так, словно хотел рассмотреть темную, будто венозная кровь, жидкость в своем хрустальном бокале. Богатый букет, насыщенный аромат. Помнится, лет 150 назад виноградники дроу выгорели, не так ли? Ваша светлость, превосходно осведомлены, одними губами улыбнулся Нурада, так же как и хозяин бастиона, восседая в кресле напротив потрескивающих в языках пламени дров поистине огромного камина. Этот урожай один из самых старых, что сохранились на темных островах. И такое прекрасное, а самое главное, редкое вино, вы привезли мне через весь континент. Премьер-министр, взяв бокал за ножку, немного взболтал его содержимое. Как знак внимания и уважения, разумеется, мне доставили его совсем недавно, поэтому, ранее я не мог преподнести этот подарок. Посол Нурада, лорд Тристан прекратил рассматривать бокал и перевел взгляд на дроу. Я похож на идиота? Что вы? Я ни в коем случае не хотел вас оскорбить. В таком случае, не нужно делать вид, будто цель вашего визита – подарки, знаки внимания и прочая шелуха, которую используют дипломаты в своей переговорной прелюдии. Голос хозяина бастиона стал таким же жестким, как и ветра, что разбивались о стены его родового замка. Переходите сразу к делу, у меня не так много времени на то, чтобы разводить политесы. Да, конечно, Нуада отставил в сторону собственный бокал и сбросил с лица всю напускную благожелательность. Дело в свадьбе.